что привлекает и что отталкивает. Обычно в любом деле бывают задействованы сразу несколько мотивов. Рассмотрим конкретный пример из жизни подростка. Например, подросток играет в футбол. Что ему это дает? Посмотрим на то, какие его потребности при этом удовлетворяются. Во-первых, он получает разрядку физической энергии, удовлетворяет потребность в упражнениях тела. Во-вторых, он пытается овладеть техническими приемами, реализуя общую потребность в совершенствовании. В-третьих, он общается со сверстниками. Потребность в общении с ребятами того же возраста у него очень сильна. В-четвертых, забивая гол или давая хороший пас, он чувствует себя отличившимся, и его самооценка растет. В-пятых, возможно, на трибуне сидит зритель или зрительница, и это подогревает его еще больше. Заметим, что ко всему этому добавляется еще и то, что он проявил личную инициативу, договорился о месте и времени встречи, может быть, о составе команды, и таким образом подключилась очень общая базисная потребность в самоопределении. Все вместе взятое насыщает его занятие футболом острыми положительными переживаниями. И в результате этого футбол становится его самостоятельным мотивом. Он посвящает ему много времени и сил. Теперь посмотрим на ситуацию с уроками. Сами по себе они не очень интересны. Их задают, то есть нет возможности выбирать, что и как учить. Когда учить, тоже определяют родители, говоря: «Пока не выучишь, не пойдешь играть в свой футбол». Таким образом, не только нет самоопределения, но наоборот, есть приказы и принуждения. Дальше уроки несколько запущены, так как под внешним давлением и без интереса они выполняются на скорую руку. Это приводит к плохим отметкам. К тому же становится трудно понимать новый материал по математике или русскому, потому что не усвоен предыдущий. Из-за многих неудач гаснет желание бороться и преодолевать учебные трудности. От переживаний неуспеха страдает самооценка. Больше того, учитель перед классом отпускает нелестные замечания. Так что страдает в этой части популярность среди сверстников. Дома за двойки и тройки следуют выговоры и наказания. Потребность общаться с родителями постепенно сходит на нет и даже уходит, так сказать, в минус. В результате с учебой возникла большая проблема. Никакого самостоятельного мотива из нее не получилось. Напротив, она стала тем, что подростка отталкивает. Из этих примеров мы можем понять механизм возникновения и, наоборот, исчезновения мотивов. Если воспользоваться метафорой, то можно сказать, что наши эмоции, подобно кристаллам, оседают и накапливаются на предмете, деле, человеке, с которым мы имеем дело. Если кристаллы положительные, радостные и светлые, то предмет начинает светиться сам, становится самостоятельным мотивом. Если же кристаллы отрицательные, то, выпадая на предмет, они как бы отравляют его. Занятие начинает от себя отталкивать, даже если раньше оно чем-то нравилось. В таких случаях говорят: «отбили охоту». Таким образом, эмоции могут служить путеводными ориентирами в деле воспитания ребенка, показывая, насколько мы учитываем законы жизни, его потребностей и мотивов. Из сказанного следуют два практических правила. При воспитании ребенка необходимо следить за успешным удовлетворением его потребностей и мотивов. Нельзя допускать накопления отрицательных эмоций вокруг занятия, которому мы хотим приобщить ребенка.